шедевр. Представьте, что вы на всю жизнь поселитесь один на вершине горы. Вы строите дом, куда никто никогда не придет в гости, но все равно вкладываете время и силы, чтобы создать пространство, где проведете все свои дни. Дерево, посуда, подушки – все великолепно, подобрано по вашему вкусу. В этом суть шедевров. У нас одна цель – сотворить свою версию прекрасного, вкладывая в каждый проект всю душу, несмотря на требования и ограничения. Считайте это подношением, священным действием. Мы делаем что-то превосходное в своем понимании, исходя из своего вкуса, а не чужого. Мы создаем искусство, чтобы самим там поселиться. Мера шедевра субъективна, как и само искусство. Нет единого мерила. Мы работаем на аудиторию из одного зрителя. Если вы думаете, мне не нравится, но кому-то может прийтись по вкусу, значит, вы занимаетесь искусством не для себя. Вы забрели в область коммерции, и это нормально. Но, возможно, это не искусство. Между ними нет четкой границы. Чем шаблоннее ваше творение, тем ближе оно к тому, что популярно, и тем, скорее всего, дальше от искусства. При таком настрое творчество не ладится, и недостижимы даже поставленные цели. Любовь к своему проекту – самый надежный способ понять, понравится ли он еще кому-нибудь. Боязнь критики, настрой на коммерческий результат, попытка соревноваться с прошлыми работами, ограничения во времени и ресурсах, стремление изменить мир. Любой нарратив, кроме «я хочу создать лучшее, что умею, что бы это ни было», мешает сотворить шедевр. Не думайте о том, что даст вам этот проект. Думайте о том, что вы можете дать своему наилучшему из возможных искусству, выкладываясь целиком. Если вы создаете что-то сугубо функциональное, например, машину, которая должна развивать определенную скорость, играют роль и другие факторы. Если у вас сугубо творческий проект, сосредоточьтесь на сугубо творческих целях. Когда вы ставите перед собой цель просто сделать свою работу как можно лучше, возникает цепная реакция. Все, что вы делаете, меряется этой планкой, и к новым высотам взлетает не только ваше творчество, но и вибрации всей вашей жизни. Это даже может вдохновить других. Шедевр порождает шедевр. Это заразительно.